Глава 80. Тем временем. Часть 3. От лица Синтии Гуцкай. Когда я вышла на лесную поляну, то своим усиленным слухом услышала тихое бормотание заклинания. Ветрорез. Десятки почти прозрачных лезвий сжатого воздуха со страшной скоростью устремились ко мне. Конечно, было вполне естественно, что все эти шпионы маги ветра. Я стояла неподвижно, ожидая, пока лезвия ветра достигнут меня, после чего выпустила звуковой барьер. Невредимая, я продолжила идти, заканчивая свое второе заклинание. Невезучие птицы и грызуны поблизости стали жертвами и замертво свалились с деревьев, на которых прятались. Вместе с ними несколько неподготовленных шпионов также приняли на себя удар и выпали из своих укрытий в агонии, зажимая уши. Я узнала местонахождение всех этих людей. Прежде чем я успела послать еще одно заклинание, я была вынуждена увернуться от иглы, которая до последней секунды умудрялась избегать моих чувств. Бросив быстрый взгляд вниз, я поняла, что снаряд был покрыт ядом. «Авьер, возьми тех, что справа», — монотонно произнесла я. «Есть», — подтвердила моя связь через ментальную передачу. Авьер спустился с лунного неба, и вскоре я услышала короткие стоны и вой шпионов, ставших его добычей. Жаль, что их крики никогда не будут услышаны. Со своей стороны, я должна была контролировать себя, чтобы сохранить хотя бы несколько из них живыми и способными говорить, чтобы я могла получить от них хоть какую-то информацию. В конце концов, только один сумел оставаться в живых достаточно долго, чтобы его можно было допросить. Взвыл лежащий подо мной шпион. Его было довольно просто пытать после уничтожения его ядроманы. Без защищающей магии его тело было слишком хрупким. Дав ему возможность ответить на мои вопросы, я принялась дробить его кости изнутри. Он оставался неумолим. «Ты думаешь, я расскажу что-нибудь предателю?» «Ты совершила большую ошибку. Они медленно восстанавливают свою былую силу. Судя по твоим вопросам, ты полагаешь, что этого континента есть еще несколько десятилетий, да?» «У людей этого континента осталось меньше 10 лет до начала войны». Он ухмыльнулся и выплюнул застывшую у него во рту кровь мне на лицо. Мои щеки невольно свело судорогой от подтверждения моих опасений. Подавив разочарование, я положила руку на голову раненого шпиона. Задыхаясь от крови, скопившейся во рту, он прохрипел: «Да здравствует!» Его голос оборвался, когда жидкое мозговое вещество начало вытекать из его ушей, а кровь стекала из других отверстий. Я применила звуковой импульс по внутренней части его черепа, раздавив ему мозг. Я вздохнула, бросив безжизненное тело на землю. Развернувшись, я поспешила к следующей цели, стараясь избегать разбросанные по земле трупы. «Ты не против прибраться, Авьер?» — виновато спросила я. «Человеческое мясо слишком жилистое на мой вкус, но, полагаю, пока придется обойтись этим». Когда моя связь сказала это, его тело, похожее на совиное, начало светиться, а затем трансформировалось в форму виверны. Только лунный свет освещал лес, пока громким эхом раздавались звуки хруста костей. Авьер пировал на очередной порции шпионов, прибывших с моей родины. Я выпустила разочарованный вздох от безрезультатной ночи, вытирая с лица кровь и меняя верхнюю одежду. Годы, проведенные на этом континенте, сделали меня слишком мягкой. Апатия, которую я когда-то испытывала к смерти и пыткам, исчезла, сменившись кислым привкусом во рту от убийства всего лишь нескольких солдат с промытыми мозгами. Но все же... это было слишком просто. Неужели они были просто отвлекающим маневром? Авьер, редко позволяющий мне ездить на своей спине, нес меня к следующему пункту назначения. Я лишь надеялась, что мои подозрения не были верны. От лица Артура Лейвина. Предыдущей ночью. «Неужели тебе снова нужно уходить? Ты только что вернулся». Моя мама вздохнула, глядя на меня с противоположной стороны обеденного стола. «Брат, ты снова уезжаешь? Ты собираешься снова оказаться на грани смерти?» Спросила моя сестра с серьезным лицом, отчего ее последний вопрос задел еще сильнее. Я мог сказать, что она дуется, потому как ее левая щека выпирала больше обычного, несмотря на то, что она пыталась сохранять бесстрастное лицо. «Элеонора, не говори такие вещи своему брату!» Отчитала ее мама, ущипнув сестру за щеку. «Артур, я считаю тебя взрослым. Я знаю, что твои решения были приняты с учетом интересов твоей семьи. Отец поддерживает твое решение поехать. Ведь это ради твоей любви!» Подтвердил отец, подняв большой палец вверх. Края его губ изогнулись в улыбке. «О, боже! Папа, пожалуйста, прекрати!» Простонал я из-за недопонимания моего отца, воспринимающего меня за какого-то подростка с гормонами, которого только что поймали на том, что у него есть девушка. Смешок сорвался с губ моей матери. Несмотря на ее попытки быстро прикрыть рот и вернуть серьезное выражение лица, было уже слишком поздно. Я чувствовал, как горит мое лицо, поэтому просто опустил глаза и покачал головой, не зная, что хуже, то, что родители беспокоятся обо мне, или то, что они дразнят меня вот так. Тем временем Элайджа тихо сидел рядом со мной, широко раскрыв глаза и поджав губы, чтобы не рассмеяться. Его выражение лица, казалось, говорило «Я ничего такого не делаю, нет», заставляя меня вздыхать еще тяжелее. «Тео! С папой все будет хорошо! Я защищу его!» Сильви запрыгнула на стол. «Это займет всего пару дней. Да и я буду с дедушкой Вирионом. Кроме того, на следующей неделе будет полярное сияние, так что я вернусь домой на некоторое время. Как я уже и сказал в самом начале, дело серьезное». Я пытался убедить родителей, которые потерялись в собственных фантазиях. «Ну, мы не можем вечно нянчиться с тобой. Я понимаю, ты взрослеешь во всех направлениях. Просто помни, что лучше не торопиться, Арт. Хотя я уверена, что ты справишься лучше, чем твой отец». Размышляла моя мать, беспомощно глядя на моего отца, которого застало врасплох это внезапное нападение. Мой отец, который делал все возможное в процессе обучения и в качестве инструктора охраны, выглядел так, словно его только что ударили ножом, когда дразнящие комментарии пронзили его тело. Я криво улыбнулся им, после чего посмотрел на Элайджу. «Не волнуйся, я дам всем знать, что ты все еще жив и скоро вернешься», ответил Элайджа, положив руку мне на плечо и довольно двусмысленно подняв палец вверх. «Я скоро вернусь», повторил я, выпустив сомнительный вздох. Я встал и обнял каждого из них напоследок, что стало чем-то вроде обычая в нашей семье. Сильвия, пойманная в объятия моей сестры, изо всех сил пыталась освободиться. Бросив быстрый взгляд на маму и сестру, я на всякий случай убедился, что на них все еще висит ожерелье змея Феникса. Увидев, как сверкают цепочки из белого золота на их шеях, я попрощался с ними в последний раз и пошел к карете, ожидавшей меня снаружи, а Сильвия побежала вслед. Внутри хорошо отделанной кареты, запряженной большой лошадью, я начал возиться с золотой сферой, пытаясь понять, что это вообще такое. Однако каждый раз, когда я пытался влить ману в сферу, не было никакого отклика или реакции, как будто она и была тем, чем казалось, простым шариком. Щелкнув языком от разочарования, я положил сферу обратно в кольцо. Поездка к вратам телепортации, скорее всего, будет единственным временем, когда мне удастся поспать, поэтому я постарался использовать это время с пользой. «Это необходимо, король Грей. Это крайне важно, чтобы принести стабильность в нашу страну. чтобы показать людям нашей страны, твоей страны, что ты их король и что ты сражаешься за них. Необходимо убить ее. Убей ее, король Грей, чтобы весь мир знал, что нельзя шутить с твоей страной. Убей ее. Я вскочил с сиденья, хватая ртом воздух. Стук моего бешеного сердца отдавался в голове. Я почувствовал на своем лбу холодный воздух, просочившийся внутрь кареты. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что я просто видел сон. Опустившись обратно на сиденье, я вытер холодный пот со лба. Сильви, должно быть, упавшая с меня, когда я проснулся, снова запрыгнула ко мне на колени с обеспокоенным взглядом. Когда я зажмурил глаза, надеясь, что это поможет мне избавиться от тревожного воспоминания, о котором я забыл на некоторое время, я почувствовал шершавый язык Сильви на тыльной стороне своей ладони. «Все в порядке, Сильви. Я в порядке», — заверил я, поглаживая ее уши. «Почему это воспоминание всплыло именно сейчас?» Не в силах снова заснуть, я разговаривал с Сильви, чтобы скоротать время. Это началось с небольших разговоров о том, как она тренировалась самостоятельно, а закончилось рассказом о различных предметах и пейзажах, мимо которых мы проезжали в течение оставшегося времени. На протяжении всех этих месяцев умственный рост Сильви быстро увеличивался. Ее знания и зрелость уже давно превзошли человека ее возраста. Временами мне хотелось, чтобы у меня было больше возможностей тренироваться с моей связью. Смотря на Кёртиса и его мирового льва на дуэлях, я мог сказать, что они проводят много часов, тренируясь вместе. Когда мы прибыли на место назначения, луна была все еще высоко над головой, освещая теплым светом летающий город Ксайрус. Стражник, стоявший перед вратами, ведущими в королевство Эленор, поспешил к нам, сжимая левой рукой рукоять меча, пристегнутую к поясу. «Назовите причину прохода и покажите удостоверение», — потребовал суровый стражник. Его левая рука ослабила хватку на мече, когда он увидел, что я еще ребенок. По какой-то причине его голос показался мне смутно знакомым, и дело не в том, что он был какой-то обычный. Пожав плечами и отогнав эту назойливую мысль на задворке сознания, я сосредоточился на ситуации. Не зная, что сказать, я вспомнил, что у меня все еще есть серебряный компас, который Верион подарил мне еще в детстве. На нем были знаки отличия семьи Иролит, так что он, возможно, мог бы послужить достаточным удостоверением. Не говоря ни слова, я сунул руку в карман, незаметно достал компас из кольца и показал его охраннику. «Я просил «Это же...» «Сюда, сэр! Прошу прощения за неуважение. Я не знал, что у вас такие тесные связи с королевской семьей!» Он поклонился, поспешно вернулся к вратам и активировал их. После того, как руны вокруг входа в портал засветились и начали тихо гудеть, он трусцой вернулся к нам с извиняющимся выражением лица. «К сожалению, врата не могут сразу перенести вас внутрь королевства, но они могут находиться в относительной близости от одного из входов». Сокрушенно сообщил стражник, как будто это была его вина. «Угу, все в порядке. Спасибо», — кивнул я. «Угу. Похоже, это было что-то большее, чем простой компас». Гудение, исходящее от врат, усилилось, и древние магические руны открыли портал. Я повернул голову назад и увидел, что охранник отвесил мне преувеличенный поклон. Когда моя правая нога ступила в портал, я почувствовал знакомое ощущение, как мое тело засасывает внутрь. Охранник посмотрел на меня. Суровый охранник со шрамами на лице исчез, а на его месте стоял старик из магазина эликсиров. С наглой ухмылкой он подмигнул мне и сказал: «Счастливого пути, молодой человек!»